Но должен предупредить, в окружной прокуратуре вы расскажете все как на духу. То есть сообщите все факты, причем честно и полностью, и будете идеально защищены от любых обвинений со стороны Фоули. Картрайт вздохнул с облегчением. Вот теперь другой разговор. Как раз такие советы мне нужны за мои деньги. Где найти этого прокурорского заместителя? «Нужно ему позвонить и договориться о встрече», — ответил Мейсон. «С вашего позволения я на минуту отлучусь и попробую с ним связаться. Располагайтесь в кабинете, как дома. Сигареты вон в той коробке, а...» «О сигаретах не беспокойтесь», — сказал Картрайт, хлопнув себя по карману. «У меня свои». «Валяйте, договаривайтесь о встрече. Не будем тянуть. Давайте с этим кончать поскорее. Вынести еще одну ночь собачьего воя мне не под силу». «Хорошо», — произнес Мейсон. Отодвинув вращающееся кресло, он встал из-за стола и направился к двери, ведущей в приемную. Когда он распахнул ее одним движением мощного плеча, Артур Картрайт прикуривал вторую сигарету, причем рука у него так дрожала, что ее пришлось придерживать другой. Мейсон вышел в приемную. Делла Стрит, 27-летняя секретарша, умелая и быстрая, подняла на него глаза и улыбнулась доверительной улыбкой человека, понимающего другого с полуслова. «Тронутый?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Перри Мейсон, — «но хочу выяснить. Соедините меня с Питом Доркасом. Пусть он решает». Девушка кивнула. Ее пальцы замелькали над диском, набирая номер. Перри Мейсон отошел к окну, остановился, расставив ноги и загородив свет широкой спиной, и устремил задумчивый взгляд в бетонное ущелье, с дна которого доносились гудки клаксонов и шум уличного движения. Послеполуденный свет падал на его грубо высеченное лицо, придавая ему обветренный вид. «Доркасу телефона», — сообщила Делла Стрит. Сделав пару широких шагов, Перри Мейсон мигом оказался у письменного стола в углу приемной и подцепил телефонную трубку. Делла Стрит сноровисто переключила вызов на этот аппарат. «Алло, Пит», — сказал он, — «это Перри Мейсон. Я сейчас приеду к вам с одним типом и хочу заранее объяснить, в чем тут дело». Голос у Пита Доркаса был пронзительный и скрипучий, типичный голос представителя юридической службы, в совершенстве овладевшего всеми ее тонкостями и привыкшего разъяснять их тем, кого приходится убеждать вескими доводами. «Поздравляю, Перри, с победой! Отменно рассчитано! Я говорил представителю обвинения, что у них получилась неувязка со временем. Предупреждал, что если ему придется выступать перед присяжными, и он не сможет объяснить звонок по поводу украденного автомобиля, дело проиграно». «Спасибо», — лаконично ответил Мейсон. «Я пользуюсь благоприятными обстоятельствами только и всего». «Вот именно», — заметил Доркас. «Вы сами их создаете, потому и пользуетесь. Меня это вполне устраивает. Я говорил ребятам, что они ходят по тонкому льду». «Так что там с этим парнем, которого вы собираетесь привести? Что ему нужно?» «Подать жалобу». «На кого?» «На собаку, которая воет». «Чего-чего?» «Вы не ослышались. На собаку, которая воет». «Если не ошибаюсь, имеется постановление окружного совета против содержания собак, которые воют в густонаселенном районе, независимо от того, включен он в черту города или нет». «Какое-то постановление в этом роде существует, хотя с ним никто не считается. Мне, по крайней мере, ни разу не доводилось с этим сталкиваться». «Ладно, здесь дело другое», — сказал Мейсон. «Мой клиент или сходит с ума, или уже сошел». «Из-за этой воющей псины?» «Не знаю, но хочу выяснить. Если его нужно лечить, пусть его лечат. Если он дошел до грани нервного срыва, я хочу обеспечить ему передышку. Вы понимаете, одних собачьего и только раздражает, а иного с другим складом психики может довести до безумия.